Глава 7. Заключение. Спасибо за то, что дочитали обе книги до этой страницы. Мы думаем, не зря. В конце книги у нас есть к вам вопросы. Сколько методов построения и постоянного увеличения продаж есть в арсенале вашего пиццепредприятия? Сколько из них вы реально используете в повседневной деятельности пиццерии? Ответьте себе и нам честно. Потому что ответы на эти вопросы крайне важны для надежности и развития нашего пиццебизнеса в ближайшие десятилетия. Ниже мы приводим методы, которые описали в обеих книгах по продажам. Это только часть из того, что мы нашли, и настоятельно рекомендуем тестировать эти методы, а затем активно и даже агрессивно внедрять в повседневную работу пиццепредприятия, как его маркетингового звена, так и самих пиццерий. Мы обещаем каждый год пополнять этот список, представляя новые методы для нового времени, новых условий работы и новой бизнес-ситуации. А пока вот то, о чем мы писали.